Однажды, когда Иисус прогуливался по Кане, к нему вдруг приблизился один из царедворцев Ирода. «Ай-яй-яй!» — сказал про себя наш артист. «Похоже, придется мне делить в каталажке нары с моим кузеном Иоанном Крестителем». Пятеро учеников, их все еще было только пять, начали тревожно озираться, готовясь задать лототы и заранее отыскивая местечко поукромнее. У всей компании сжалось сердце и затряслись поджилки. Однако на сей раз они отделались легким испугом. У царедворца не было никаких враждебных намерений. Он держал в руках свиток, но это был вовсе не ордер на арест. Бравый вояка, царедворец имел военный чин, только что получил из Капернаума письмо от своих домашних, в котором говорилось, что сын его заболел и вот-вот приставится. Евангелие не сообщает имени царедворца. Некоторые богословы полагают, что это был некий Манаил, сын царской кормилицы или совоспитанник Ирода, то есть его молочный брат. Он упоминается в числе первых христиан, Деяния апостолов, глава 13, стих 1. Другие утверждают, что это был домоправитель Ирода Хуза, чья жена Иоанна вместе с прочими галилеянками последовала за Христом. Евангелие от Луки, глава 8, стих 3. Впрочем, имя его не имеет никакого значения. Царедворец узнал о нашем бродяге по слухам, которыми полнился город. Он где притворил воду в вино, он где читал в сердцах и рассказывал всем встречным и поперечным об их самых тайных помыслах и делах, короче, слыл настоящим волшебником. Известно, как любят досужие сплетники в маленьких городах раздувать и преувеличивать малейший пустяк. Благодаря россказням наивных провинциалов, Иисус превратился для многих в несравненного исцелителя, знающего какие-то таинственные безотказные средства от всех болезней. В общем, хотя бывший плотник еще не совершил ни одного сколько-нибудь выдающегося исцеления, он уже приобрел славу знаменитого врачевателя. Впрочем, он имел на нее право, ведь он в конце концов был сыном голубя, а когда ты родился от голубя, тебе уж никакие чудеса нипочем. Итак, царедворец пристал перед Иисусом со слезами на глазах. «Учитель», — сказал он, — «прочтите это письмо, которое я получил из Капернаума». Иисус взял папирус и пробежал его глазами. «А при чем тут я?» — спросил он. «Я не имею чести знать ни вас, ни вашего сына. Конечно, печально, что молодой человек заболел. Я вам искренне сочувствую». Но царедворец явился к Иисусу вовсе не для того, чтобы выслушивать банальные соболезнования. «Учитель», — заговорил он снова, — «вчера у постели моего сына собрался консилиум лучших врачей. Самые ученые доктора объявили, что мое дитя обречено. Ему уже не выкарабкаться». «Это весьма прискорбно». «Кому вы это говорите? Я ведь отец, но вы учитель, неужели вы не можете спасти моего дорогого сыночка?» «Что вы? Я этого не сказал. Умоляю вас, заклинаю всем святым, готов даже стать перед вами на колени, видите? Только спасите, исцелите моего сына, он умирает». Иисус подпер ладонью подбородок и на минуту погрузился в размышление. Потом он сказал: «Если не ошибаюсь, вы просите у меня чудо. Я не могу вам отказать. Но позвольте заметить, все вы, иудеи, одинаковы. Пока я не совершу вам чудо по первому требованию, никто из вас в меня не верит». Царедворец готов был на все. «Господи!» — вскричал он душераздирающим голосом. «Во имя всего самого дорогого для вас прошу вас, поспешите в Капернаум, пока мой бедный сын еще жив». Какая восхитительная наивность, не правда ли? Царедворец верил в сверхъестественные способности Христа, поскольку пришел к нему просить чуда. Но если Иисус мог творить чудеса, зачем ему было тащиться к постели умирающего в Капернаум? он с тем же успехом мог проделать свой маленький фокус на расстоянии. Во всяком случае, Иисус решил именно так и поступить. В Кане у него, несомненно, было назначено на вечер какое-нибудь свидание, и ему вовсе не хотелось шагать по жаре за десятки километров. С какой стати, если несчастного юнца можно было спасти без лишних хлопот? Поэтому, когда придворец повторил свою просьбу, Иисус ему возразил: «Друг мой, а зачем, собственно, мне приходить к ложу вашего сына? Сейчас он жив». «Жив?» — вскричал отец. «Хотелось бы верить, но все равно жить ему осталось недолго». «Да нет же», —